Выпрямившись в кресле, я набрала в грудь побольше воздуха. «Ладно, Эдвард дал вам пищу для размышлений», — сурово заметила я. «Давайте проголосуем». Глаза метнулись к Эдварду. «Пусть лучше выскажется первым. Хотите, чтобы я стала членом вашей семьи?» Любимые глаза будто в кремень превратились. «Только не таким способом. Ты не потеряешь душу». Стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, я кивнула. «Нужно продолжить». «Элис, я за. Джаспер тоже за», — с мрачной серьезностью проговорил он. Я слегка удивилась. На его голос я совершенно не рассчитывала. «Розали?» Красавица замешкалась, кусая полную нежную, как лепесток розы, губу. «Против». Я сделала непроницаемое лицо и уже повернулась к остальным, когда девушка воздела к потолку обе руки, будто прося выслушать. «Позволь объяснить. Дело не в том, что я не воспринимаю тебя как сестру. Просто такую жизнь я бы и для себя не выбрала. Жаль, в мое время голосование не проводили». Медленно кивнув, я повернулась к Эммету. «Я за, черт подери», — ухмыльнулся он. «А задать трепку этому Димитрию повод всегда найдется». С трудом напустив серьезный вид, я взглянула на Эсми. «Белла, конечно же, да. Для меня ты давно как дочь». «Спасибо, Эсми», — пробормотала я и повернулась к Карлайлу. Неожиданно засосала под ложечкой. Вот чье мнение надо было в первую очередь спрашивать. Этот голос самый важный. Сам по себе большинство означает. Но доктор Каллен смотрел вовсе не на меня. «Эдвард», — позвал он. «Нет», — прорычал парень. «Это самый разумный выход», — настаивал Карлайл. «Ты решил, что не можешь без нее жить. Значит, у меня выбора не остается». Оттолкнув мою руку, Эдвард с глухим рычанием вылетел из столовой. «Думаю, ответ тебе уже известен», — вздохнул доктор Каллен. «Спасибо», — пролепетала я, завороженно глядя вслед любимому. В ответ из соседней комнаты послышался страшный треск. Я вздрогнула, и слова понеслись бешеным потоком. О большем я и мечтать не смела. «Спасибо! Огромное спасибо за то, что признали своей. Уверяю, все наши чувства взаимны». От переживаний даже голос задрожал. Буквально через секунду Эсми уже стояла рядом и обнимала меня. «Белла, милая!» Сжав ее в объятиях, я заметила, как Розали изучает полировку стола, и поняла, мои слова могут быть истолкованы двояком. «Ну, Элис», — оторвавшись от Эсми, позвала я, — «когда мной займешься?» Подруга подняла круглые от страха глаза. «Нет, нет, нет!» — заревел Эдвард, врываясь обратно в столовую. Я и рта раскрыть не успела, а он с перекошенным от гнева лицом склонился надо мной. «Ты что творишь? Совсем с ума сошла?» Заткнув уши, я сжалась в комок. «Белла», — неуверенно проговорила Элис, — «боюсь, я переоценила свои силы. Нужно подготовиться». «Ты обещала», — напомнила я, свирепо глядя на нее из-под руки Эдварда. «Да, но...» «Серьезно, Белла, я понятия не имею, как сделать, чтобы ты осталась жива». «Так...» Нужно срочно приободрить подругу. «Ты сможешь, я тебе доверяю». Эдвард глухо зарычал, а перепуганная Элис быстро-быстро закачала головой. «Карлайл?» Я с надеждой взглянула на доктора Каллена. Одной рукой Эдвард повернул мое лицо к себе, другую в безмолвном жесте протянул к отцу. Похоже, пантомима не произвела на Карлайла особого впечатления. «Да, я могу это устроить», — ответил на мой вопрос доктор. «Жаль только лица его не разглядеть».